в выражении «сильнего и богатого и многовое брата моего Ярослава» слово «многовое» не есть описка, но прекрасный эпитет Ярославу. «Многовоя» — князь, у которого много воев. «Нсе зло княже мене пособие» должно переводить «зло мне княжеское непособие», а не «теперь же гибель князей мне не помощь». В древних русских стихотворениях из лиц исторических описываемого времени является действующим новгородец Василий Буслаев. Никоновский список, том 2, страница 125, под 1171 годом. «Представися в Новгороде посадник Васка Буславич». Песня в некоторых чертах верно изображает старину новгородскую, в некоторых — старину общую русскую. Древнероссийские стихотворения, страница 72. В славном великом городе жил Буслай до 90 лет. С Новгородом жил, не перечился, с мужиками новгородскими поперек словечко не говаривал. По смерти Буслая осталась вдовою жена его Амелфа Тимофеевна, да сын молодой Василий Буслаевич. Этот-то Василий представлен в песне образцом и предводителем новгородской буйной молодежи, славной походами своими на севере, ходившей всюду без новгородского слова, не дававшей покоя ни своим, ни чужим. Василий стал водиться с пьяницами, безумницами, удалыми добрыми молодцами, пьяный стал буйствовать по улицам, бить, уродовать прохожих. Пошли жалобы на молодого буяна. Новгородцы, однако, не попытались его взять и наказать. Над ним была другая власть, к которой и обратился город с жалобой, власть старухи-матери. К ней посадские богатые мужики новгородские принесли великую жалобу на буйство сына. Она стала журить, бронить Василия. Журьба не полюбилась ему, и он вздумал набрать себе дружину таких же молодцов, чтоб с ними буйствовать безнаказанно. Он кликнул клич. «Кто хочет пить и есть готовое? Вались к Ваське на широкий двор. Пей и ешь готовое. Носи платье разноцветное». Охотники нашлись. Собралось их 29 человек. Пришли они в братчину, Никольщину. Василий заплатил за каждого брата по 5 рублей, за себя 50 рублей, и церковный староста принял их в братчину. Вечером начались потехи, которые летописец называет «от беса замышленным делом». Стали бороться, а в ином кругу на кулачки биться, и от кулачного боя дошло до большой драки. Мы видели, как немецкие купцы в договоре с новгородцами обезопасивали свой двор относительно обычной новгородской забавы — драки. Недаром в Новгороде ходило предание, что Перун, когда его тащили в Волхов через большой мост, бросил свою палку и сказал: «Пусть новгородцы этим меня поминают». Этою палкою и теперь безумные убиваются, утеху творят бесам, прибавляет летописец. Василий вмешался в драку, и кто-то его очень неловко задел. Он закричал своим, что его бьют, дружина выскочила, и началась схватка. Скоро они улицу очистили, прибили уже много до смерти, вдвое-втрое перековеркали, руки, ноги переломали. Буслаевич, видя, что его взяла, вызывает на бой весь Новгород. Заключает с жителями его условие, что если он с дружиною побьет новгородцев, то последнее платит ему дань по смерти. А если новгородцы побьют его, то он обязан давать им дань. Началась у них драка, бой великая. Дерутся день до вечера. Буслаевич с дружиною начинает одолевать. Новгородцы, видя, что дело плохо, обращаются опять с просьбою и подарками к матери Буслаевича. И материнская власть является во всей силе. Того, кто вызвал на бой целый Новгород и победил, того одна материнская служанка берет за белые руки и тащит на двор родительский, где мать велит запереть его в глубоких погребах, за железными дверями, за булатными замками. Между тем, пользуясь отсутствием вождя, новгородцы одолевают дружину Буслаевича. Побежденные, увидя служанку матери Васильевой, шедшую на Волхов за водою, просят ее, чтобы она не подала их, освободила их предводителя. Служанка исполняет просьбу, отпирает погреб, где сидел Василий, и тот, возвратившись к своим, дал снова им победу. У ясных соколов крылья отросли, у них, молодцов, думушки прибыло, и уж мужики, новгородцы, покорилися и помирились.